Но все это так серьезно и так срочно. По-видимому, в безумных предложениях этого священника есть зерно истины. И вы знаете это так же хорошо, как и я. Служба при Его Величестве исключает всякое личное мнение, сударыня. Полушутя, полусерьезно сказал Констан. Я добавлю, однако, что, увидев госпожу княгиню, упавшую к его ногам, император проявил некоторое беспокойство и сожаление. Он сейчас же позвал меня и приказал проявить максимум внимания к его жертве. Он наверняка не употребил это слово. Он должен был сказать: это дура, это мерзавка, это нахалка. Или что-нибудь такое. Это несчастная сумасшедшая. Да простит меня госпожа княгиня, признался слуга с тенью улыбки. В некотором смысле эта грубость помогла императору. Его гнев немного утих. Я в восторге от этого. Хоть на что-то я пригодилась. А тот человек, шпион, вы знаете, что с ним? Гофмаршал как раз приходил с отчетом. За неимением лучшего он запер его в одной из башен ограды. Она называется Тайницкая. Ее, кстати, видно из окон. Несмотря на болезненные толчки в голове, увлекаемая непреодолимым побуждением, Марьяна покинула свое ложе, хотя Констан умолял ее полежать еще немного, и бросилась к окнам. Отсюда было видно, как они возвышались над красными стенами Кремля. Тайницкая башня, самая древняя, построенная в 15 веке, находилась ближе других, угрожающая в своем нагромождении почерневших от времени кирпичей, придававших ей вид коренастого слуги-палача, ставшего с протянутыми руками между дворцом и рекой, которую он загораживал. Но от башни взгляд Марианны пробежал к городу, и она испуганно вскрикнула. Пожар быстро распространялся. За узкой лентой Москвы-реки будто неудержимым потоком разлилось море огня, захватывавшее все больше и больше пространства. На берегах реки выстроились бесконечные вереницы солдат, переносивших ведрами смехотворное занятие — воду к огню. Они напоминали лилипутов, транспортировавших их крошечные бочки, пытаясь утолить жажду гигантского Гулливера. Другие, стоя на крышах, еще не тронутых огнем, несмотря на шквальный ветер, старались с помощью метел и мокрых тряпок сбрасывать непрерывно падающие горящие обломки, в то время как гонимые ветром густые клубы черного дыма постепенно заволакивали весь пейзаж. «Разумно ли?» — пробормотала, наконец, Марьяна бесцветным голосом. «Арестовать и запереть человека, когда жизнь всех нас висит на волоске. Сколько мы еще сможем сопротивляться стихии огня?» Констан пожал плечами. «У этого негодяя не будет времени привыкнуть к тюрьме», — воскликнул он гневным тоном, таким необычным для всегда невозмутимого фламандца. «Приказ императора категоричен. Сегодня будет созван военный трибунал под председательством герцога де Тревиза, губернатора Москвы. Он осудит его, и еще до ночи этот человек заплатит за свое невообразимое злодеяние». «Невообразимое злодеяние? Почему же невообразимое?» «Ну, потому что он француз низкого сословия, и эти вдруг бессмысленные оскорбления, брошенные им в лицо императора, были бы объяснимы в устах русского поверженного врага или одного из тех непримиримых эмигрантов, для которых его величество представляется одновременно Кромвелем и Антихристом.